Глава 4. Анна. Четверг, 4 апреля 2019 года. 18:27. Я застываю в кресле, глядя на этих людей. На короткое мгновение все замирает. В моем сознании кристальная пустота. Сердце глохнет с болезненным толчком. Воздух застывает в легких. А потом все снова разом обрушивается на меня. Я делаю отчаянный гортанный вдох, а слезы разъедают мне глаза. Это неправда. Этого не может быть. Доктор Джонс, сосредоточьтесь. Это важно. Я покорно киваю. Одна единственная слеза ползет по моей скуле. Ваш сын в безопасном месте. С ним не случится ничего плохого, если вы будете делать, как мы скажем. Этот человек, которого я вижу впервые, использует против меня мои же методы. У него тот же тон, которым я говорю родственнику пациента, что пациент умер. Сочувственный, но твердый. Мои соболезнования. Нужно выполнить одно простое задание, и вам вернут его в целости и сохранности. У меня подпрыгивает сердце с такой силой и быстротой, что грудь отзывается болью. «Задание?» — спрашиваю я хриплым от страха голосом. «Через 2 дня вам нужно будет убить Ахмеда Шабира на операционном столе». У меня отказывает желудок. Меня сейчас стошнит. Перед глазами круги. Я хватаюсь за подлокотники кресла и вжимаю ступни в ковер, отчаянно пытаясь обрести почву под ногами. «Если вы кому-то об этом расскажете, ваш сын умрет. Если во время выполнения задания вас разоблачат, ваш сын умрет. Если вам не удастся убить пациента, ваш сын умрет вместо него». Двое на диване смотрят на меня так внимательно, что я буквально чувствую, как меня прожигают их взгляды. Но не могу отвести глаз от человека в кресле. Он просит меня сделать невозможное, не только с этической, но и с практической точки зрения. Но при мысли о том, что он сделает, если я не выполню его задание, глаза у меня снова наполняются слезами. Я хочу спросить, зачем ему это нужно, но он меня опережает. «Мы поменяли замки, так что можем войти и выйти из дома. Камеры будут следить за вашими действиями круглые сутки. Это телефон, по которому мы свяжемся с вами, чтобы сообщить дальнейшие шаги». Я смотрю на журнальный столик, как в тумане. На нем лежит связка новых ключей, дешевый предоплаченный телефон и 2 аккумулятора. «Это для вашего личного телефона?» «И для рабочего», — говорит он, проследив за моим взглядом. «Чтобы отслеживать ваши передвижения и ваши разговоры». Я слышу голоса с подъездной дорожки и оборачиваюсь. 2, которых я увидела первыми, копаются в моей машине. «Ставят трекер», — говорит он. «Мы узнаем, если вы попытаетесь его убрать». «Это все неправда», — думаю я, и замечаю, что слегка раскачиваюсь, сидя в кресле. Я прикусываю щеку с внутренней стороны, чтобы почувствовать что-то, кроме чудовищной боли в грудной клетке. «Мы будем следить за каждым вашим действием», продолжает он, опуская руку во внутренний карман пиджака. «И уверяю вас, если вы совершите ошибку, то сильно пожалеете об этом». Он достает руку и с еле слышным звяканьем кладет на журнальный столик пистолет. «Помните, доктор Джонс, простое задание, и все это исчезнет, как страшный сон». Смотрю на ствол пистолета, лежащего передо мной, и внешне я мертвенно неподвижна. Но сознание мое превратилось в хаотичную мешанину эмоций. Глаза у меня наполняются слезами от бессилия и потом так же резко высыхают, когда гнев начинает жечь меня изнутри. Я чувствую головокружение и при этом ясно различаю каждый звук. Мой мозг атакует хаотичные противоречивые мысли. А потом, совершенно внезапно, удивляю всех, кто находится в этот момент в комнате. Я начинаю смеяться. Я смеюсь, пока по лицу у меня не начинают течь слезы и становится трудно дышать. И я чувствую, как сильно покраснело. Человек в кресле, двое на диване, смотрит на меня в гробовой тишине. «Вы шутите», — говорю я, вытирая слезы. Они продолжают смотреть, не произнося ни слова. Я мгновенно замолкаю. «Где он?» — в панике спрашиваю я, дико глядя на них. «Где Зак?» Они смотрят на меня в мрачном молчании. «Зак!» — кричу я в сторону прихожей, медленно отрывая взгляд от человека в кресле. «Зак!» Я вскакиваю на ноги, инстинктивно бросаюсь к лестнице и бегу наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Добравшись до второго этажа, спотыкаюсь и падаю. В дверях моей спальни смеется, спускаясь со стремянки человек. Он только что повесил на стену камеру. У него в руках еще одна, и я смотрю на маленькую белую линзу, на красные и синие провода, свисающие сзади. «Зак!» Я поднимаюсь на ноги и бегу по коридору к его спальне, в углу которой стоит еще один человек, тестируя камеру. «Вон отсюда!» Он вздрагивает и резко поворачивается. Увидев выражение моего лица, он опускает глаза в пол и, бормоча что-то на своем родном языке, проходит мимо меня к лестнице. Мою грудь наполняет знакомый запах Зака. В его комнате чисто, только кончик пижамной футболки торчит из корзины для грязного белья. Меня охватывает сильное желание зарыться в нее носом и вдыхать. Зака здесь нет. Внезапно меня оглушает его отсутствие. До этого момента я не до конца это осознавала, но сейчас, при виде его комнаты, его игрушек, пижамы, которую я сняла с него сегодня утром, меня оглушает. Его правда здесь нет. Отчаянный звук, то ли всхлип, то ли вопль резонирует у меня в горле. Нет, не может быть. Я захлопываю за собой дверь и мечусь между комнатами в яростной панике, выкрикивая его имя и лавируя между людьми, запланившими мой дом, игнорируя то, как они смеются надо мной. На меня волнами накатывает тошнота. Я бегу. Потом замираю, ощущая, как нарастает чувство, что меня вырвет, а кислота жжет горло. Скатываюсь вниз по лестнице и влетаю на кухню. На сушилке должны стоять кастрюли, сковородки и тарелка с приборами, которыми Зак пользовался за ужином. Но поверхность чистая. Я вижу пятнышки засохшего джема возле тостера, где я в спешке лепила нам завтрак. «Зак!» Слышу собственный рев в ответ. Я стою посреди кухни. Грудь у меня вздымается и опускается. В соседнем доме. Они, наверное, в соседнем доме. Я выбегаю в прихожую и бросаюсь к входной двери мимо человека на стремянке. Он что-то кричит мне вслед. Я надеюсь, что он свалится и раскроит себе череп о собственные инструменты. Прохладный воздух сразу высушивает слезы на моем лице. У меня в машине сидит человек, он отгоняет ее, чтобы могли проехать фургоны, а другой на пассажирском сиденье роется в моей сумке. Все происходит так быстро, что я хочу крикнуть им, чтобы они подождали немножко, пока я, наконец, пойму, в чем здесь дело. Я бегу по подъездной дорожке, потея в своей куртке, потом через лужайку у пола к двери ее дома и начинаю колотить по ней кулаками. «Зак! Пола!» Не дождавшись ответа, придвигаю к себе один из горшков с лавровыми деревьями, которые стоят по бокам от входа. На ноги мне сыплется земля, я роюсь в горшке в поисках второго ключа. У меня кружится голова, и я пытаюсь собраться, встав на четвереньки на крыльце и дрожа от холода. «Держись!» Открыв глаза, замечаю, как блестит ключ в горшке с землей. Я выкапываю его и поднимаюсь на ноги. Руки у меня покрыты землей, колени грязные. Меня так сильно трясет, что не сразу удается вставить ключ в замочную скважину. И я поворачиваю его с такой силой, что, боюсь, он сломается в замке. Дверь распахивается. «Пола!» Я жду, когда она отзовется, когда Зак выбежит из-за угла меня встретить, а рядом с ним будет восторженно подпрыгивать Мишка. В доме стоит звенящая тишина. Я бегу проверять комнаты. Сначала кухню, потом гостиную и останавливаюсь у камина, чтобы перевести дыхание. В доме по-прежнему оглушающе тихо. Их здесь нет, но даже несмотря на все свидетельства, это никак не укладывается у меня в голове. Если я буду искать дальше, бежать дальше, я найду их целыми и невредимыми. Это не может быть реальностью. Я трясусь всем телом. Мне больно дышать, больно думать, потому что каждая новая мысль переполняет мой мозг настолько, что я не могу дальше думать и трясусь еще сильнее. Я стою посреди гостиной почти с минуту и смотрю на фотографию на каминной полке. На ней Пола со своей дочерью. Может, они пошли гулять с Мишкой, чтобы быть подальше от всего этого? Это похоже на Полу. Но разве она не позвонила бы мне? Я инстинктивно хлопаю себя по карману в поисках телефона. И у меня падает сердце, когда я вспоминаю, что оставила его в сумке. В той самой сумке, где копался один из незнакомцев у меня на подъездной дорожке. По оставленной мною же дорожке из земли, я возвращаюсь к двери и снова бегу по лужайке. Темнеет, и мне приходится напрягаться, чтобы разглядеть землю под ногами. Из двери моего дома выходят один за другим люди. Некоторые уже собирают оборудование под звук захлопывающихся дверей фургонов. Они не уедут, пока я не выясню, где он. Я бросаюсь в дом и падаю, когда у меня из-под ног неожиданно вырывают пластик. Я приземляюсь на бедро, и боль отдается в ляжке. Я оглядываюсь, не понимая. На противоположном конце прихожей стоит человек. Он сворачивает пластик в рулон. На губах у него расползается усмешка. Когда он начинает смеяться, меня охватывает желание заставить его заткнуться. Я с трудом встаю на ноги и иду в гостиную. Там стоят трое. Ждут меня. Где мой сын? Я бросаюсь на человека с холодными голубыми глазами и с такой силой хватаю его за воротник, что он отступает назад. «Где он?» Я отчаянно, с силой колочу его по груди, размахиваясь и ударяя вслепую, пока не попадаю ему по носу. Из ноздрей у него брызгает кровь. Какие-то руки хватают меня сзади и оттаскивают назад с такой силой, что ноги у меня почти отрываются от земли. Они швыряют меня об стену с оглушительным стуком. В шее что-то хрустит, перед глазами плывут круги. Я чувствую запах крови у него из носа. Чувствую дыхание тех, кто пригвоздил меня к стене. «Закройте ей рот!» Рот мне накрывает большая рука в перчатке. «Не вздумай!» — слышу я, вгрызаясь в руку. Меня снова ударяют головой об стену, и по позвоночнику пробегает жаркая, острая боль. Комната бешено вращается у меня перед глазами, и я пытаюсь схватить ртом воздух. Перчатка покрывается моей слюной. Я не могу дышать. Голубоглазый ищет что-то в телефоне, втягивая носом кровь. Лицо у него призрачно-белое в свете экрана. Я щурюсь от яркого света, когда он подносит его к моему лицу. На фотографии Пола. Ее кожа приняла тошнотворно-серый оттенок. Глаза у нее распахнуты, губы приоткрыты. В середине лба зияет глубокая темная дыра, уходящая внутрь черепа. Ее тело бросили в какой-то колодец, и густо черная вода пропитала ее одежду. Я кричу в ладонь, которая закрывает мне рот, и так сильно рыдаю, что им приходится держать меня вдвоем, чтобы я не извивалась. Но я все равно не могу отвести взгляда от фотографии. Человек убирает телефон в карман брюк. «Если не сделаешь так, как мы говорим, твой сын к ней присоединится. Я сам засажу ему пулю в голову. Поняла?» Рука в перчатке больше не прижимается к моим губам. Я ловлю ртом воздух. «Почему я должна вам верить? Как я могу быть уверена, что он еще жив?» Я кричу, рыдаю, но ничего не могу с собой поделать. Он смотрит на меня своими холодными голубыми глазами и вздыхает. Капля крови падает у него из ноздри и приземляется между ботинок. Он достает телефон и прижимает его к уху. Мы все ждем, слушая отдаленные гудки. «Дай ему трубку», — произносит он. Он подходит ко мне, и я сжимаюсь, ожидая еще один удар об стену, но вместо этого он подносит телефон к моему уху. На другом конце я слышу приглушенное шуршание, как будто одна штанина трется о другую при ходьбе, и эхо шагов по твердому полу. Со скрипом петель открывается дверь. Я тяжело дышу в трубку, переводя взгляд с одного лица на другое. «Мам!» Звук его голоса выбивает из меня дух. Я замираю, открыв рот. По лицу у меня катятся слезы. «Малыш?» Зак разражается слезами, как будто до этого долго крепился. Я никогда не слышала, чтобы он так плакал. И мне так хочется заключить его в объятия, гладить по голове, целовать каждый миллиметр его лица. Понимая, какое между нами расстояние, я начинаю рыдать еще сильнее. Я закусываю губу, чтобы собраться, и стараюсь говорить как можно четче. «Малыш, послушай меня. Слушаешь? С тобой все будет хорошо. Я обещаю, что вызволю тебя. Понял? Мамочка!» Каждый его всхлип отзывается невыносимой болью. В груди у меня нестерпимо жжет. Они могут меня бить, могут связать, могут выпустить обойму мне в голову, но ничего не сравнится с этой болью. Человек отнимает телефон от моего уха. «Нет, я должна сказать, что люблю его!» К моим губам поднимается рука в перчатке. «Пожалуйста!» Рука зажимает мне рот. Когда он вешает трубку, у меня подгибаются колени. Двое рывком ставят меня на ноги. «Теперь понимаешь, что поставлено на карту?» Я яростно киваю под рукой в перчатке, мокрый от моих слез. «Я не могу дышать! Я не могу дышать! Я не могу дышать!» «Дайте ей сказать!» Рука приподнимается. Я глотаю ртом воздух и выдыхаю с отчаянным стоном. «Да!» Они меня отпускают. Я мгновенно оседаю на пол и плюхаюсь на копчик. Сквозь пелену слез вижу, как тот, кого я била, достает что-то из кармана, а его приспешники выходят из комнаты. Это мой телефон. Он достает из него аккумулятор и вставляет тот, который взял с журнального столика, а потом делает то же самое с моим рабочим телефоном. На подъездной дорожке один за другим загораются фары, так ярко освещая комнату, что я едва могу разглядеть что-то, прищурившись. Я откидываюсь на стену. Голова у меня кружится. Слушаю ворчание заводящихся моторов, отдаленные шаги, лопотание незнакомой речи. «Просто выполните задание, доктор Джонс», — говорит голубоглазый. «Вот и все, что от вас требуется». Он с грохотом захлопывает за собой дверь, и этот звук разносится по всему дому. Некоторое время я всхлипываю, качаясь из стороны в сторону и обхватив себя руками. Из моего приоткрытого рта течет дорожка слюны. Когда голова перестает кружиться, я открываю глаза. В комнате темно, в доме тихо. Вот и все. Они ушли.